Пища и влага, тепло и прохлада. Всемирная монета, самая ценная из всех. Так что же он такое, этот сон? Зачем дарован он нам природой? Для чего мы спим и видим сны? Почему мы нуждаемся в сне больше, чем в чем бы то ни было? Какой потребности он служит? Такие вопросы люди начали задавать себе сравнительно недавно, лет 200 с небольшим назад. До тех пор, если что их и занимало в сне, то в основном одни сновидения. Предмет, безусловно, очень важный и подлежащий тщательному рассмотрению, каковому мы и подвергнем их в надлежащем месте. Но, согласитесь, далеко не исчерпывающие такого сложного явления, как сон. Вся наша история, отмечает в конце XVIII века Георг Кристоф Лихтенберг, немецкий писатель, литературный и художественный критик, а также профессор физики Геттингенского университета и почетный член Петербургской академии наук, вся наша история утверждает, что есть исключительно история бодрствующего человека, а об истории спящего еще никто не думал. Почему нельзя отвыкнуть от сна, спрашивает он. Почему человек спит? Что такое человек во сне? Можно было бы предположить, развивает он первый свой вопрос, что поскольку важнейшие жизненные функции отправляются непрерывно и предназначенные для этого органы никогда не пребывают в покое и не засыпают, как, например, сердце, внутренности, лимфатические сосуды, то и вообще спать не обязательно. Следовательно, прерывает свою деятельность те органы, которые больше всего необходимы для функции души. Сон представляется мне скорее отдыхом для органов мышления. А что же такое человек во сне? Он растение и ничего больше, а следовательно венец творения должен иногда становиться растением, чтобы днем в течение нескольких часов выступать в качестве венца творения. Рассматривал ли кто-нибудь сон как состояние, связывающее нас с растениями? Неужели растение и ничего больше? Нет. Это сказано скорее для красного словца, и Лихтенберг обнаруживает редкую проницательность, замечая, что в сонном состоянии человек, разумеется, действует меньше, нежели в бодрствующем, но зато именно здесь больше всего мог бы действовать бодрствующий психолог. Если бы человек был только растением и ничем больше, психологу было бы нечего делать около него. Как ни странно, психологи не скоро занялись спящим человеком. Может быть, они считали сон досадным недоразумением? Врачей же и физиологов сон заинтересовал довольно скоро, так что подход к нему с самого начала получился врачебно-физиологический. На заре XIX века появилась первая теория сна – гемодинамическая. Ее сторонники, среди которых был известный французский врач и философ Пьер-Жан Кабанис, были убеждены, что сон – проистекает от застоя крови в мозгу, а застой – от горизонтального положения тела. Но отчего человек принимает горизонтальное положение? На этот счет определенного мнения у них не было. Далее врачи и физиологи выяснили, что в работающих органах сосуды расширяются, и к ним притекает больше крови, а в неработающих, напротив, сужаются, и крови к ним притекает меньше. Во сне мозг не работает, значит, сон – результат анемии мозга, а заодно и его отдых. Такого взгляда придерживались физиологи Клод Бернар, Тарханов, Анжела Мосса. Последний смастерил специальную доску весы. На нее укладывали человека, уравновешивали его и ждали, пока он заснет. Когда он засыпал, тот конец весов, где находилась его голова, поднимался. Это означало, что во сне кровь отхлынула от головы, и голова стала легче. Через некоторое время Мосса таким же способом доказал, что как только человек начинает решать какую-нибудь умственную задачу, кровь у него приливает к голове. После опытов Мосса исследователи разделились на два лагеря. Те, кого эти опыты убедили, связывали наступление сна с отливом крови от головы, а те, кого они не убедили, с приливом. О приливе свидетельствовали сначала не экспериментальные данные, а чисто логические рассуждения, восходящие к одной мысли Шопенгауэра. «Мозг, — говорил этот философ, — днем занят умственной работой и поглощен ею настолько, что питаться ему остается только ночью, а раз так, то ночью кровь, несущая с собой питательные вещества, должна усиленно приливать к мозгу».